странной дорога твоя неординарна. Твой окружающий мир экстравагантен. Часы на цепочке, стрелки, как спицы, мгновений откуд. Здесь, если есть пряник, то не обязательно должен быть кнут. Возможно, любую масть бьет козырная карта. Все может быть, только б не потерять ясность в азарте. Тебе и тобой история правила пишет игры. Без черновиков и дублеров, без паники, ты — это ты. Улыбка — защита, улыбка — оружие. Красноречивей любых поз и фраз. Не лучше кого-то быть, просто быть лучшим. Не вчера и не завтра, а здесь и сейчас. Размеренный и равнодушный песок за стеклом. Шаги отзываются эхом среди тишины. Здесь каждая мышь имеет свой неповторимый окрас. Струна за струною, за нотою нота качается джаз. Но даже в пыли цветок остается цветком. Порывы иронии напоминают шипы. Тебе и тобою история правила пишет игры. Без черновиков и дублеров, без паники, ты — это ты. Улыбка — защита, оружие. Красноречивей любых поз и фраз. Не лучше кого-то быть, просто быть лучшим. Не вчера и не завтра, а здесь и сейчас.